«Камбала», — произнес он, когда официантка удалилась, — «так я и знал». «Как вы угадали?» — спросила Эллен и тут же пожалела, что задала этот вопрос. Ей не хотелось, чтобы разговор перешел в другое русло. «Во-первых, куски слишком крупные и края очень уж ровные, явно резали на машинке. Вы можете от этого блюда отказаться?» В глубине души Эллен надеялась, что Мэтью не станет ругаться с официанткой и портить им настроение. «Могу», — согласился Хупер и улыбнулся Эллен, — «но сейчас не хочу». Он налил Эллен бокал вина, затем наполнил свой и произнес тост. «За мечты», — сказал он. «Расскажите мне, о чем вы мечтаете?» Глаза у Хупера были ясные, прозрачно-голубые, губы приоткрыты в улыбке. Эллен рассмеялась. «О, это вам будет неинтересно. Всего-навсего о заурядных пустячках». «Не может быть», — возразил Хупер. «Все-таки расскажите». Он просил, не настаивал. Но Эллен чувствовала, что игру, которую она затеяла, нужно продолжать. «Знаете», — сказала она, по животу разлилось тепло, а шея вспыхнула огнем, «я мечтаю о всяких невинных шалостях». Они рассмеялись, и когда смех утих, Эллен с жаром добавила: «Давайте пофантазируем». «Хорошо. С чего начнем?» «Что бы вы стали делать со мной, если бы мы... Вы понимаете?» «Очень интересный вопрос», — с наигранной серьезностью сказал Хупер. «Однако, прежде чем говорить, что надо решить, где? Я полагаю, мой гостиничный номер всегда в нашем распоряжении». «О, чересчур опасно. В гербе Абеляра меня знают все. Да и вообще, в Эмити мы бы слишком рисковали». «А может, у вас?» «Боже упаси, нет. Допустим, кто-нибудь из ребят вернется домой, и потом...» «Ах, понимаю, нельзя осквернять супружеское ложе». «Хорошо, где же тогда?» «По дороге отсюда в Монтак должны быть мотели. А еще лучше, где-нибудь возле Ориент-Пойнта». «Вполне логично. Но даже если нет мотелей, всегда есть машина. Среди белого дня? У вас и вправду необузданная фантазия. Вообразить можно все, что угодно. Мы постараемся найти мотель», — сказал Хупер, «где номера расположены в отдельных домиках или хотя бы отгорожены друг от друга толстыми стенами». «Зачем?» «Для звуконепроницаемости». «Стены в мотелях тонкие, как бумага, и нам вовсе ни к чему беспокоиться о том, что в соседней комнате какой-нибудь продавец обуви потешается, приложив ухо к стене и подслушивая нас». «Ну, если мы не найдем такой мотель...» «Найдем», — заверил Хупер. «Я же сказал, вообразить можно все, что угодно». «Почему он все время повторяет эту фразу?» — подумала Эллен. «Вряд ли он просто мелет языком и фантазирует, не желая, чтобы все это стало явью». Она подыскала вопрос, чтобы продолжить разговор. «И под какой фамилией мы запишемся?» «Ах да, забыл. Не могу представить себе, чтобы в наши дни кто-нибудь относился к этому серьезно, и тем не менее вы правы. Фамилию придумать надо. Вдруг мы нарвемся на старомодного хозяина гостиницы. Что вы скажете о мистере и миссис Элкинси?» Примечание. Известный американский сексолог. «Мы могли бы сообщить, что находимся в длительной научной следовательской командировке, и добавить, что пришлем копию нашего доклада с автографами, да еще с посвящением». Оба рассмеялись. «Ну а после того, как нас запишут», — продолжала Эллен, «мы подъедем к нашему номеру, осмотримся, проверим, не поселился ли кто в соседних комнатах, в случае, если нам не дадут отдельный домик, а затем войдем». Официантка направилась к их столику, поэтому они откинулись на спинки стульев и перестали болтать. «Что-нибудь еще?» «Нет-нет», — сказал Хупер, — «счет, пожалуйста». Эллен думала, что официантка вернется к стойке, чтобы заполнить счет, но девушка продолжала стоять у их столика, что-то быстро записывая. Эллен пододвинулась на край сиденья и встала. «Извините, хочу попудрить нос перед уходом». «Всегда одно и то же», — сказал Хупер, улыбаясь. «В самом деле?» — спросила официантка, пропуская Эллен. «Подумать только, что женитьба делает с человеком. Не хотела бы я, чтобы кто-нибудь так изучил мои привычки».